поверить, что в детство мое захлопнулись двери. Все те же улыбки, но лица взрослее. Все те же ошибки, но взгляды смелее. Да, мама была права. Время лишь как вода. Со школой прощаться, и наша пришла пора. Пришла пора.